Звезда Бермуд осторожно отошла от берега на веслах, обмотанных тряпками, и вскоре встала на рейд ввиду их временной базы. За борт были сброшены двулапый якорь и пустая бутылка из-под джина, обнаруженная у Батыра под байковым халатом. Идея с тряпками принадлежала именно ему. На открытом, светлом, зелено-голубом просторе молодыми и жизнерадостными курчавыми барашками резвились волны. Лодку ощутимо покачивало. Под днищем виднелась отмель, которая, подсвечивая воду, выглядела довольно привлекательно. На лодке их было только четверо, поскольку Садко еще час назад приковал себя обрывками якорной цепи к бетонной плите пирса и, подкрепляя свою просьбу именным топором, запретил приближаться к нему ближе, чем на 10 метров. Теперь он трогательно махал друзьям с берега. Каждый из троих смелых подводников был одет в изящный черный гидрокостюм. Влюбленный в идеальную фигуру Кузнецова, равнодушный к Задову и готовый лопнуть от злости на жирном беке. Все трое были вооружены подводными ружьями и закрепленными на голенях ножами в пластиковых чехлах. Четвертый смелый, Петруха, был предусмотрительно оставлен в лодке. Батыр надел маску первым, со словами Майна помалу упал за борт и поразительно легко для своего объема ушел под воду. Кузнецов тотчас последовал за беком и таки успел открыть вентиль подачи кислорода на акваланге начальника, прежде чем тот достиг дна. Задов же неторопливо включил маячок вызова дельфинов, взял с Петрухи честное красноармейское слово «ни к чему» и особенно к мотору «не прикасаться» и скользнул в воду так неслышно, что его погружение сделало бы честь даже и Жаку Кусто. Уже опускаясь вниз, Лёва увидел, как лопасти мотора вздрогнули и завертелись. Он хотел было со злости сплюнуть, но, пожевав загубник, передумал. Удивительная прозрачность воды позволила аквалангистам еще издалека увидеть очертания рифа, к которому они приближались, бесшумно скользя над белым песчаным дном. Только бульканье пузырей, время от времени вырывавшихся из загубников, нарушало это красочное безмолвие. Ни малейших следов осьминога не было, но впечатлений от великолепия подводного мира хватало и без него. Сначала в таинственном голубом покое им стали попадаться разноцветные пустые банки из-под коки, пепси и пива. Банки вскоре сменили брошенные автомобили. Порой, печально покачиваясь, их встречали какие-то полуразложившиеся типы, ноги которых были прочно замурованы в тазы с цементом. Очень редко попадались чахлые рыбки. Короче говоря, тройка аквалангистов плыла среди уникального и радужного многообразия подводного мира. В одном из гротов Задов наткнулся наконец и на осьминога. Был он, правда, размером с ладонь ребенка и никому не мешал, а, напротив, отдыхал за обломком коралла. Когда они подплыли поближе, два нижних сторожевых щупальца его слегка зашевелились, но других признаков агрессии он не выказывал. Батыр опасливо пихнул малыша левым ластом, и тот, почувствовав реальную опасность, тотчас выпустил струю краски. Струя немедленно образовала пятно, принявшее очертания головоногого. Затем пятно растеклось в густое чернильное облако, и в этом облаке осьминог немедленно ретировался. Банки, автомобили, рыбки и воздух в баллонах закончились практически одновременно. Дальше шло дно значительно более суровое, и Задов, глянув на индикатор давления в баллонах, призывно махнул рукой Николаю. Кузнецов, бросив взгляд на водонепроницаемые часы, изумленно поднял брови и утвердительно показал большим пальцем вверх по направлению движения пузырей из загубника. Подхватив под руки Батыра, который последние 5 минут собирал на дне морские цветочки и водоросли, они направились к поверхности. В момент подъема Кузнецову показалось, что по его спине скользнул чей-то тяжелый взгляд. Николай дернулся, едва не выпустив бека, обернулся, но тут же успокоился. Вокруг, насколько он мог видеть, никого не было. Не было никого и на поверхности. Только вдалеке у пирса виднелась отчаянно жестикулирующая фигурка Петрухи и монументально застывший Садко. Час спустя изнемогающие подводники добрались до берега и молча сняли акваланги. «Это был он?» Когда они чуть перевели дух, поинтересовался у кузнецова Батыр, от которого на милю несло джином. «Кто?» – удивился Николай, оглядываясь в поисках Петрухи. «Тот в гроте, что с щупальцами и чернилами плевался». «Нет», – коротко ответил за Николая Задов и, обреченно разглядывая лодку с распоротым опир с боком, в свою очередь поинтересовался у Садко. «Где Петруха?» «Спрятался на кухне». Садко снял софьяновые сапоги с загнутыми вверх носками, подвернул штанины до колен и, вытащив лодку на берег, резал и клеил на нее заплаты. «Я так и думал», – печально вздохнул Бек, задумчиво разглядывая собранный им букет и постепенно трезвее. Задов неторопливо положил акваланг на песок, достал из закрепленного на голени чехла нож и вопросительно глянул на Николая. Тот отрицательно качнул головой. Задов вернул нож на место и, взвесив в руке пластиковое весло, снова вопросительно глянул на Кузнецова. Тот махнул головой утвердительно. Лёва не успел сделать и двух шагов к модулю, в котором скрывался Петька, как сзади раздалось требовательно визгливое «Стоять!» И Лёва оглянулся. Кряхтя и отдуваясь, Бег поднялся на ноги и теперь шел к нему по песку с мягкой грацией бегемота. «Забыли, кто тут главный? Самосуд решили устроить? Сам разберусь. К людям подход нужен. Ласка!» «Ух!» Задов в нерешительности остановился. Вполне возможно, что он бы еще полчасика поспорил с Батыром в свое удовольствие, но в этот момент Садко, прикрыв глаза от солнца ладонью, оторвался от работы и глянул в море. «А вот и они, ваши проводники-помощники!» К пирсу быстро приближались два веселых белых буруна. Подплыв поближе, дельфины высунули головы, и над океаном разнесся каскад звуков. Свистом, щебетом, курлыканьем и пощелкиванием Бонни и Клайд весело приветствовали своих сухопутных братьев. Кузнецов поднял со дна распоротой лодки свою полевую сумку, с которой не пожелал расстаться и в океане. Из планшетки он достал обернутую в пленку фотографию осьминога Дофлейна, которую поднес к самим рылам дельфинов. Те разразились новым взрывом трелей. Бонни, у которой на спине виднелось пятно, выпрыгнула из воды и, рухнув в воду, обдала новых друзей ливнем искрящихся брызг. Клайд, поворачивая голову из стороны в сторону, внимательно рассматривал фото то одним, то другим глазом. «Будем надеяться, что контакт установлен», – удовлетворенно закончил Кузнецов и убрал фотографию. «Лёва, свистни им отбой!» «Кушать готово!» – раздался с пирса голос Петрухи. «Три блюда и компот, на десерт взбитая клубника со сливками». Петруха очумелыми глазами смотрел на дельфинов, и было видно, что только присутствие старших товарищей удерживает его на берегу. Бонни с любопытством глянула на взъерошенного Петьку, изящно вильнула хвостом и унеслась в океан. Клайд чуть помедлил, неожиданно взлетел в воздух на пару метров и тяжело рухнул в воду. Стоявших у пирса брызгами едва задело, но Петруха вымок с ног до головы. «Раньше поверье было», – тихо заметил Садко. «Кого поцелует дельфин, тот обретет бессмертие». «А кого обольет?» – Петька обиженно проводил взглядом Бонни. «Тот будет мокрый», – усмехнулся Садко, завершив ремонт лодки и энергично стирая песком остатки клея с пальцев.